Мой задумчивый взгляд снова вернулся к машинам, из которых выгружались хмурые рейдеры. Никаких повреждений, ран и вообще любых следов сражения я не видел, даже моя одежда выглядела в разы потрепаннее, чем у них, однако что-то точно было не так. Стоп, мне кажется, или пустых спальников было раза в два больше, чем людей, которые вернулись обратно в лагерь. Глава 14. Лагерь был свернут очень быстро. Пока наши командиры о чем-то общались, рейдеры успели встать, собраться, заточить по сухпайку и на данный момент были полностью готовы к выходу. У людей островов, кстати, сухпайки тоже все-таки были, только не в привычном мне виде плиток-батончиков, а в форме каких-то зеленых кубиков, подозрительно напоминающих сушеные водоросли. Уже собрался, подошел ко мне Хладов, пока я равнодушным взглядом гипнотизировал серый горизонт. «Ага», — односложно ответил. «Пока что все просыпались, я успел привести себя в порядок и сейчас уже ничто не напоминало о моей ночной выходке. Не знаешь, что случилось?» Никита мотнул головой в сторону семерки командиров, которые общались в замкнутом кругу недалеко от бронетранспортеров. «Немногим больше, чем ты», — покачал я головой. «Насколько я понял, трое человек из группы разведчиков не вернулись обратно в лагерь. Черт», — Хладов сплюнул на каменный пол. «Мы даже не вошли в пробой, а уже потеряли четверых. Что-то мне совсем не нравится такая тенденция. Кто знает, может и не потеряли», — пожал плечами. «Нам же все еще ничего не сказали. Вдруг разведотряд наткнулся на что-то ценное и оставил часть людей охранять сокровища. Ты сам-то веришь в свои слова?» — мрачно усмехнулся Хладов. «Если в пробое, где неизвестно сколько десятков лет находится повелитель пустоши и осталось что-то ценное, то вряд ли там найдется и тот, от кого это надо охранять. Бред, кто знает», — снова пожал я плечами, завершая диалог. Собрание командиров закончилось, и все семь человек уже направлялись обратно к башне. Разбрасываться пустыми предположениями и теориями больше не было смысла, сейчас нам все скажут, надеюсь. Вот только несмотря на все мои ожидания, вместо какого-нибудь общего собрания нам приказали загружаться в машины, так ничего и не объяснив. «Да какого черта, товарищ командир», — обратился Хладов к Марии в своей шутливой манере. «А нам скажут, что случилось, или все опять повторяется?» «Терпение, боец», — холодно ответила Эдельвейс. «Все расскажу по пути к пробою». «Отлично, на этот раз нас все-таки не оставит в неведении». Двигатель бронетранспортера мерно заурчал, и как только машина тронулась с места, Мария принялась говорить. На самом деле мы сами не очень поняли, что именно говорил Ингар, однако, по его словам, все встанет на свои места, как только мы попадем в пробой. Пока что я знаю только то, что в логове повелителя пустоши не было никакой опасности, но при этом разведотряду удалось обнаружить неизвестный маскирующий конструкт. Что и как он скрывает, выяснить не удалось, поэтому группа разделилась на тройки и продолжила разведку. Однако в какой-то момент связь с одной из них прервалась. Никаких следов боя или применения плетений при этом не было, поэтому Ингар предполагает, что пропавшей тройке случайно удалось преодолеть маскирующий конструкт и попасть в то место, которое за ним было скрыто. Случайно, с сомнением уточнил один из бойцов, не было опасности, вторил ему другой рейдер. «Я же сказала, сама до конца не понимаю, как это возможно», покачала головой Эдельвейс, но Ингар был довольно уверен в своих словах. На этом короткий разговор закончился, и в кабине воцарилось молчание. Каждый, в том числе и я, обдумывал слова Марии. Все-таки это было очень странно, что группе удалось найти скрывающий конструкт, но при этом не удалось его снять. Обычно обнаружения подобных плетений было достаточно, чтобы развеять любую маскировку, и по описанию это скорее больше похоже на какой-то защитный барьер, не позволяющий попасть на закрытую территорию. Но как я понял, Ингар говорил именно про маскировку, а не про что-то другое. Ладно, скоро увижу все своими глазами. К этому моменту мы уже покинули пределы города и бороздили просторы пустоши, а на экране бортового компьютера появилась наша конечная цель, сверкающий ярко-зеленым цветом пробой, довольно сильно отличающийся от всех тех, что я видел до этого. Во-первых, он не был похож на классическое белое облачко, а был растянут в вертикальной плоскости, скорее напоминая тонкое блюдце метров 10 в диаметре. Если бы не клубы тумана, то я бы вообще не сказал, что логово пожирателя хоть сколько-нибудь напоминает привычный мне пробой. Во-вторых, от этого блюдца ощутимо так фанило силой повелителя пустоши, и даже находясь на существенном удалении, я начал чувствовать медленно нарастающее давление, и в-третьих, ярко-зеленый цвет, который по мере приближения становился все более насыщенным и глубоким. Опять же, если бы не туман, то я бы вообще сказал, что это стабилизированный портальный тоннель, а никакой не пробой. Наконец, наша колонна добралась до места назначения, и оба отряда выстроились в две колонны перед блюдцем. Давление пожирателя тут чувствовалось еще сильнее, однако среди присутствующих не было одаренных ниже второго ранга, благодаря чему аура повелителя пустоши не оказывала серьезного влияния. Никакого мандража тоже не было. Ахтар отдает команду, и спустя несколько секунд я уже делаю шаг в странный зеленый туман, не теряя из виду спину идущего впереди Хладова. По ощущениям переход тоже отличался. Вместо привычной прохлады и влажности, туман оказался сухим и даже горячим, отчего на лице почти сразу выступили мелкие капельки пота. Дышать стало тяжело, а идти через марь пришлось не несколько секунд, как обычно, а почти минуту. Я уже начал даже задумываться над тем, чтобы накинуть на себя конструкт, фильтрующий воздух, как делал это в туннеле под башней созерцания. Однако в этот момент марево закончилось, и перед глазами открылся новый мир. Серая каменная пустыня простиралась во все стороны, куда я только не бросал взгляд. Никаких сооружений, растительности или хотя бы неровности рельефа не было, лишь однотонная, бесконечная плоскость до самого горизонта. Именно горизонта, в этом пробое не было видно даже намека на границу, и единственным объектом на всю пустыню являлось зеленое блюдце за нашими спинами. Необычно. Остальные рейдеры тоже пребывали в недоуменном состоянии, и как и я крутили головами по сторонам. Спустя несколько мгновений некоторые из них начали применять плетение и пытаться определить, куда нас все-таки занесло, однако судя по отсутствию хоть какой-нибудь реакции, никто из них не добился успеха. Не стал отставать и тоже направил энергию из источника к глазам, активируя магическое зрение. Так, что у нас тут? К моему удивлению, я все так же видел лишь пустоту. Странно, Ингар же умудрился что-то обнаружить, или его восприятие настолько превосходит мое. Не желая так просто сдаваться, я продолжал не спеша осматривать каждый кусочек свободного пространства, и где-то спустя минуту мой взгляд, наконец, зацепился за что-то необычное. На приличном удалении от нас, метрах в 10 над землей в небе парила клякса конструкта, который я не мог рассмотреть из-за разделяющего расстояния. То самое маскирующее плетение, которое нашел Ингар, или что-то другое. Так и не определив предназначение неизвестного конструкта, вернулся к осмотру пустоши. Успел обнаружить еще две такие же кляксы, висящие где-то в полукилометре друг от друга, прежде чем меня отвлек голос Ингара. «Все на месте, выдвигаемся». Снова выстроившись в две колонны, мы легким бегом направились вслед за стариком, который уверенно вел нас в сторону ближайшей кляксы. Люди вокруг продолжали все так же оглядываться в попытках что-то найти, однако на этот раз я к ним уже не присоединился. Трех обнаруженных клякс было достаточно, чтобы понять, куда нас все-таки занесло. Это был пространственный массив. В каком-то смысле Ингар даже был прав, назвав его маскировкой. Огромных размеров конструкт, образовывающий эту бесконечную пустыню, явно не был пробоем. До логова пожирателя еще надо было добраться. Массивы не обязательно должны были быть связаны с пространством, так называли любые плетения огромных размеров, состоящие из нескольких составных частей, привязанных к определенному месту. В некоторой степени ту сеть взрывов, которой я уничтожил блуждающий пробой перед битвой с пожирателем, тоже с натяжкой можно было назвать массивом, мини-массивом. Составные части массива назывались якорями, каждый из которых являлся шестеренкой огромного механизма. Они обеспечивали стабильную работу конструкта и располагались в соответствии с определенной схемой, которую обычно очень долго и вдумчиво прорабатывали. В моей прошлой жизни существовала даже профессия людей, отвечающих за это, мастера массивов. Здесь якорями служили те самые кляксы, и насколько я понимаю, Ингар на удивление быстро определил, что с ними надо делать. Существовало два способа уничтожить массив, если ты, конечно, не являлся его создателем или хотя бы не знал его схему. Первый, долгий и сложный, с помощью палки и какой-то там матери сломать большую часть якорей, потратив на это уйму сил и времени. А с учетом того, что нередко якоря создавали с активной защитой, которая могла и ответить разрушающим ее вандалам, сделать это было еще сложнее. Второй способ был быстрый и изящный, найти ключевое место массива, по-простому, ключ и нанести туда один единственный точечный удар. Но, к сожалению, это звучало просто только на словах. Даже с моим опытом понадобится невероятно много времени, чтобы я смог найти уязвимость в незнакомом массиве, и действительно будет быстрее просто уничтожить большинство якорей. Вот только, еще раз огляделся по сторонам, не прекращая бежать. Раз, два, три. Буквально за минуту я смог отыскать еще 6 клякс, а это означало, что нам придется немало так повозиться, прежде чем массив будет разрушен. Но другого выхода все равно нет. Сейчас нужны все одаренные, обладающие дальнобойными атакующими навыками. Тем временем мы уже добрались до ближайшей кляксы, и Ингар снова начал говорить. Если кто еще не успел заметить, то прямо над нашими головами находится странное энергетическое образование. Множество таких раскидано по всему пробою, и насколько я могу предположить, именно они не позволяют нам пройти через это странное место. Поэтому выход один – уничтожить их все. Я оказался прав. Ингар действительно довольно быстро нашел способ пройти через массив, пусть и самый очевидный. Хотя если бы старикашка смог найти уязвимое место, то я бы вообще выпал в осадок. Но даже так его аспект поражал. Все-таки Ингар никогда не видел пространственных массивов, однако сразу понял, что это лишь маскировка, за которой скрывается настоящий пробой. Такая интерпретация вполне имела место быть. Пока я был погружен в свои мысли, Эдельвейс успела назвать имена бойцов, которые должны были атаковать кляксу. Естественно, меня среди перечисленных не было, но я и не стремился вылезать вперед. Насколько я видел, якорь не был защищен, а значит уничтожить его будет вполне посильной задачей. Так и оказалось. Для того, чтобы клякса с громким хлопком развеялась в пространстве, потребовалось всего лишь 2 слаженных атаки рейдеров, после чего мы тут же направились в сторону следующего якоря, а затем к следующему, и к следующему. Планомерное уничтожение клякс продолжалось на протяжении часа, и за это время в первоначальной тактике произошли довольно существенные изменения. Как только остальные осознали объем предстоящей работы, то, какие запасы энергии для этого потребуются, от былого разделения не осталось и следа, участвовать пришлось всем. Те, кто не владел дальнобойными плетениями или аспектами, просто отправляли в кляксы энергетические сгустки, а те, кто не мог даже этого, стреляли из огнестрела. Благо обычного оружия у членов отряда не было, и поэтому каждый патрон оказывал хоть и не самый существенный, но нужный эффект. Спустя минут 20 такой работы Ахтар предложил разделиться на 4 большие группы, после чего процесс значительно ускорился. Но спустя еще полчаса, даже с учетом тонизирующих эссенций и помощи группы поддержки, большинство рейдеров растратило ощутимое количество запасов энергии из источников, в связи с чем был объявлен перерыв. «Что-то мне подсказывает, что мы еще не скоро закончим», — тяжело вздохнул Хладов, усевшись на землю рядом со мной. Молодому одаренному, специализировавшемуся на холодном оружии, совсем не нравилась новая работенка. Этих образований тут десятки, если не сотни. Отставить сопли, на корню пресек все недовольства сидящий рядом Ахтар. На твоем месте я бы не тратил драгоценные минуты отдыха на жалобы, а восстанавливался. Про то, что такое поведение недостойно человека твоего статуса, я и упоминать не буду, вставила свои 5 копеек Эдельвейс. На этот счет я совершенно не удивился. Эта особа уже открыто точила зуб на нашу сладкую парочку. Хорошо хоть не пользуется своим положением, чтобы потешить самолюбие. Никита в ответ скорчил недовольное лицо, но не стал ничего говорить и лишь тяжело вздохнул, бросив в мою сторону тоскливый взгляд. Я лишь ободряюще улыбнулся и покачал головой, показывая, что ничего другого поделать мы не можем. Лишь то, что нам говорят. Правда, необходимости в отдыхе у меня не было, я не спешил выделяться и всего лишь кидал в кляксы маленькие пучки энергии, не скрывая, что я одаренный, но и не показывая своих возможностей. Сейчас это было ни к чему, а судя по реакции Марии, именно такого от меня и ожидали. Поэтому источник был почти полон, и сейчас я предавался праздному ничего не деланию. Кстати, в голове всплыла причина, по которой мы вообще в такой спешке отправились в пробой. Тут же пропала 3 рейдеров, но как им удалось проскользнуть сквозь массив, не разрушив его, в очередной раз пробежался по окрестностям магическим зрением, но ничего кроме все тех же неизменных клякс не нашел. Однако, если рейдеры исчезли, то здесь точно должно быть что-то еще. На мгновение задумавшись, решил рискнуть и снова воспользоваться ночным трюком. Рука сжала лепесток гербиуса, лежащий в кармане, и я медленно и осторожно открыл глаза, готовясь к очередному приступу боли. Но, к счастью, за исключением небольшой рези, все было в полном порядке. Интересно, как бы назвали мою новую способность первые? Почему-то я был уверен, что магическим зрением они не пользовались, а вот его аналогом с чистой энергией вполне. Хэймэм, пусть будет истинное зрение. Вроде звучит неплохо, да и суть отражает довольно явно. Вынырнув из своих мыслей, я снова осмотрелся по сторонам, и тут же изумленно замер. Все пространство вокруг пронизывали тонкие розовые нити чистой энергии, соединяющие кляксы между собой. Но как откуда, неужели пожиратель или любой массив обладает подобной скрытой стороной? Но раньше я просто не мог этого увидеть. В голове тут же возник ворох вопросов, ответа которым я не находил. Мой взгляд продолжал скользить по нитям, и почти сразу я обнаружил несколько странных моментов. В тех местах, где раньше располагались якоря, нити обрывались, хоть и продолжали висеть вокруг пустого пространства, но в одном месте они не только обрывались, но и странно изогнулись, выбиваясь из четкого структурированного узора. При этом я был абсолютно уверен, что кляксу в том месте мы не уничтожали. Может, какая-то неточность в массиве. К полному краху такая маленькая ошибка не приведет, но при этом работа массива в этом месте может нарушаться. И если моя теория верна, то тройка разведчиков могла случайно оказаться в этой дыре с изогнутыми нитями и покинуть пространственный массив. Пойти что ли проверить? Но если это окажется правдой, то как потом объяснить остальным свою проницательность? На мгновение задумавшись, я снова вернулся к просмотру узора из розовых нитей, отмечая еще одну деталь. Рисунок, образовавшийся между кляксами, отдаленно напоминал паутину, сотканную каким-то гигантским членистоногим. За исключением той странной дыры, этот узор был четкий, выверенный и симметричный, однако в двух местах нитей было настолько много, что в точке их пересечения аж образовывался целый клубок чистой энергии. Может ли этот клубок и являться ключом массива? Но почему их два? Время. Выдернул меня из раздумий голос Ахтара. Выдвигаемся. Так ничего и не решив, я поднялся на ноги и встал в строй, параллельно продолжая обдумывать свое открытие. Действительно ли мои предположения верны, ведь не проверю, не узнаю. Теперь туда. Уничтожив ближайший якорь, Ахтар указал направление к следующему. И как только я понял, где он находится, в моей голове тут же появилась идея. Клякса висела буквально в 20 метрах от клубка чистой энергии, а это значит, 3, 2, стоило нам дойти, как гигант начал уже надоевший обратный отсчет до синхронной атаки. Сейчас раздался треск автоматных очередей, и одновременно с этим десятки плетений устремились в сторону кляксы, стирая ее из этого мира. Однако никто не заметил, что один пучок энергии улетел в совершенно противоположном направлении. Дальше, скомандовал Ахтар, разворачиваясь к следующему якорю, но его слова пролетели мимо моих ушей. Застыв столбом, я пораженно наблюдал, как клубок, в который влетела моя энергетическая игла, осыпается розовой пылью, а следом за этим по нитям словно побежало невидимое пламя. В голове тут же всплыла ассоциация из памяти Арсения, как дети поджигают тополиный пух, и во все стороны от очага возгорания расходится огненный круг. Здесь было точно так же. Начиная от клубка, розовые нити начали равномерно осыпаться розовой пылью, оставляя после себя лишь пустоту. Не знаю, какие последствия это нам принесет, но процесс уже начался, и его было не остановить. Неужели это и правда оказалось ключом массива? Чего стоишь? Ткнул меня в плечо Никита, переводя взгляд в ту же сторону, куда смотрел и я. Что это? Кажется, у нас получилось, неуверенно ответил, переходя с истинного зрения на обычное. В том месте, где раньше находился ничем не примечательный кусок голой каменной земли, появилась черная точка, катастрофически быстро увеличивающаяся в размерах. Командир, кликнул я в спину Ахтару. Что? Гигант обернулся, и его расслабленное лицо тут же приняло серьезное выражение. За прошедшие несколько секунд черная точка расширилась метров до 10 в диаметре и даже не планировала на этом останавливаться. Всем исте. Остаток вскрика Ахтара я уже не слышал, потому что за какие-то доли мгновения чернота уже заполнила все пространство вокруг меня. Интуиция молчала, поэтому я не делал попыток убежать и лишь ждал, что из этого всего получится. Неожиданно опора исчезла из-под ног, и меня несколько раз перевернуло в воздухе, после чего я со всей силы приложился головой обо что-то твердое. Несмотря на рефлекторно выставленный щит, в ушах раздался противный звон, а спустя мгновение на меня обрушилось давление, которое я не мог ни с чем перепутать. Еще не знаю, хорошо это было или плохо, но теперь мы уже точно добрались до логова пожирателя. Глава 15. На то, чтобы привыкнуть к настолько концентрированной ауре повелителя пустошей, пришлось потратить несколько секунд, однако интуиция не спешила предупреждать об опасности, поэтому я тоже не стал торопиться и просто растянулся на холодном полу, пережидая, пока утихнет шум в голове. Судя по силе удара, если бы не защитный конструкт, то сотрясение, самое меньшее, чем бы я мог отделаться от такого приветственного подарка. Интересно, а как остальные пережили такой неожиданный выход из массива? Стоило мне только об этом подумать, как у меня на груди затрещала рация, одна из обязательных вещей, которую выдали нам в имперском арсенале перед миссией. Я уже успел забыть про нее, и даже не потому, что она ни разу не пригодилась во время рейда, просто привык, что из-за помех в пустошах было довольно проблематично пользоваться любыми устройствами связи. Однако Ахтар уверял, что эта версия прошла всевозможные проверки, и благодаря многочисленным модификациям связь будет почти как на обычной земле. «Прие, есть кто?» – затрещал в рации чей-то прерывистый голос. «Всем докл, общий сбо, прекрасно, не знаю, какие там требования закладывали в эту улучшенную версию», но она однозначно не была рассчитана на работу в непосредственной близости от пожирателя. Так что, достал рацию из нагрудного кармана и нажал на кнопку выключения, после чего шипящий прерывистый голос тут же замолк, и я остался в полнейшей тишине. Нормальной связи вряд ли получится дождаться, но вот если эта штука решит зашуметь в какой-нибудь неподходящий момент, то будет только хуже. Ладно, куда там меня все-таки занесло. К этому моменту голова как раз перестала гудеть, так что я быстро поднялся на ноги и огляделся, накинув на себя конструкт ночного зрения. Вроде бы в нашу экипировку входил и персональный ПНВ, но с плетениями было проще и привычнее. Темнота вокруг тут же расступилась, и я тяжело вздохнул. Опять пещеры, а ничего новенького не нашлось. Я снова стоял на каменном полу посреди тоннеля, но на этот раз уже естественного происхождения. Вместо гладкого прохода, как это было под башней созерцания, меня окружала неровная каменная порода со всевозможными трещинами и наростами. Ширина тоннеля тоже оставляла желать лучшего, в одну сторону от меня еще куда ни шло, можно пройти почти не пригибаясь, а вот в другую тоннель резко сужался, превращаясь в каменную кишку, по которой передвигаться разве что ползком. И это если говорить про человека моей комплекции, какой-нибудь Ахтар и вовсе бы не пролез. Выбор был небогатый, так что для начала я направился в сторону, где туннель был более широкий. К сожалению, там меня ждало только разочарование, буквально через минуту ходьбы я уткнулся в стену. Тупик. На всякий случай даже сплел сканирующий конструкт, чтобы попытаться найти пустоты поблизости, но везде вокруг меня была сплошная горная порода. Эх, видимо, все-таки придется немного поползать. Надеюсь, что второй проход тоже не окончится ничем, иначе меня ждет долгая и монотонная, а главное энергозатратная работа по созданию тоннелей. Совсем не то, чем я хотел бы заниматься под носом у пожирателя. Спустя 30 секунд я снова стоял перед началом кишки и внимательно всматривался в темноту извилистого проема. Вопрос был один: застряну или нет? При более подробном рассмотрении оказалось, что изначально я даже немного преувеличил ширину этого отростка, и шанс остаться в каменном плену имелся не только у гиганта Ахтара, попади он сюда, но и у меня. Однако, как говорится, глаза боятся, а руки делают, так что откинув в сторону все бесполезные мысли, я опустился на четвереньки и уверенно пополз вперед. Самым грустным было то, что таким комфортным, и это без шуток, способом передвижения, я смог перемещаться всего ничего, и уже через пару десятков метров пришлось плюхнуться на пузо и чуть ли не силой проталкивать себя вперед. Камни сдавливали меня со всех сторон, как в прямом, так и в переносном смысле. Процесс мне не нравился от слова совсем. И это еще хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Даже боюсь представить, как бы тогда я тут сейчас психовал. Хотя если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то все обстояло еще совсем неплохо. Замкнутых пространств я не боюсь, комплекция позволяет протискиваться вперед, и даже вроде вполне успешно. А, нет, накаркал, чтоб его. В очередной раз нелепо дернув ногами и кое-как оттолкнувшись, понял, что грудная клетка уперлась в камень и отказывается дальше пролазить. Применять плетение и воздействовать на породу я опасался, совсем не факт, что этот крохотный тоннельчик выдержит изменения и не разрушится, так что пришлось просто выдохнуть воздух из легких и попытаться протиснуться дальше. Однако это оказалось не лучшей идеей. Каменная кишка сузилась еще буквально на несколько сантиметров, и этого стало достаточно, чтобы я окончательно застрял. До спасительного расширения оставалось всего ничего, однако как бы я ни пытался сдуться, протолкнуть себя вперед не получалось. Но самым грустным было не это, осознав тщетность своих попыток, я попытался вылезти назад, и понял, что совсем не могу сдвинуться, ни туда, ни обратно. Вот именно этого мне и не хватало для полного счастья. Натужно заскрипел зубами, пытаясь успокоиться, чтобы от злости тут все не разнести. Если туннель упадет мне на голову, то выбираться придется гораздо дольше и сложнее, так что надо просто попробовать еще раз. И только я собрался сделать новый рывок вперед, как интуиция нехотя заворочилась, говоря о том, что у меня появились новые проблемы. Хорошо, хоть не самые серьезные, однако в моем текущем положении даже кусачий муравей может доставить море незабываемых эмоций. С трудом повернул шею и перевел взгляд вглубь кишки, готовясь встречать неизвестного противника. Им оказался уже знакомый мне слизень, тот самый, который захватил тело одного из рейдеров в начале миссии, и которого Ингар показывал нам при первой встрече. Гмят, если мне не изменяет память, стоило белому сгустку только показаться в моем поле зрения, как его тут же рассекла на две половинки энергетическая игла. Но, к моему удивлению, на этом дело не закончилось, и следом из темноты вылетели два брата-близнеца только что почившего слизня. Они двигались гораздо быстрее, видимо поняв, что их раскрыли, и если бы я не был готов к атаке, то вполне вероятно у гмятов бы получилось осуществить задуманное. Однако я не зевал, и еще две энергетические иглы нашли свои цели. Может, эти слизни и становились серьезными противниками после захвата тела, однако пока что они находились в своем естественном обличии, то были очень и очень уязвимы. Не знаю, сколько точно прошло времени после короткой стычки, но наконец, натужно пыхтя и проклиная всех и вся, кого только вспомнил, я смог выбраться из каменной ловушки и продолжить свое увлекательное путешествие по узкой кишке. Но самым удивительным было то, что несмотря на медленное, но верное расширение тоннеля, мое настроение наоборот только падало и падало вниз. Как оказалось, гмяты доставляли изрядно неприятностей даже после своей смерти. И если с запахом все еще было терпимо, то вот слизкая субстанция, оставшаяся от расчлененных тушек, была настолько стойкая и в то же время омерзительной на ощупь, что меня передергивало буквально от каждого движения. Поскольку кишка была узкой, то волей-неволей пришлось и лицом, и руками, да и всеми остальными частями тела замораться в этом молочно-белом месиве, которое вызывало непонятное, иррациональное чувство внутреннего отторжения. Не знаю, что было этому причиной, может прямое вмешательство пожирателя в организм тварей паразитов, может мое текущее эмоциональное состояние, может что-то другое, но привыкнуть к ощущению густой прохладной слизи на коже было невозможно. Еще одним неприятным открытием оказалось то, что на эту субстанцию почему-то не работал очищающий конструкт, в связи с чем чистку одежды пришлось отложить до того момента, пока я наконец не выберусь из этой задницы. Благо после того, как я в очередной раз посмотрел вперед, в конце тоннеля показался приглушенный розовый свет. Его источник я не видел, но интуиция подсказывала, что на этом мои злоключения кончаются. Так и оказалось. Спустя еще несколько минут я, наконец, добрался до дыры, на которой тоннель обрывался. Отверстие располагалось на потолке очередной пещеры, и убедившись, что пол находится в пределах видимости, я просто вывалился из кишки наружу, окутываясь щитом и группируясь перед приземлением. Да, я не смог сдержать довольный возглас. Будь проклята эта ёб. Вот только мой клич радости захлебнулся, даже не успев начаться. Когда я выбирался из кишки, то не особо смотрел на то, куда буду приземлялся. Единственное, что я хотел в тот момент, выпрямиться и вдохнуть полной грудью, а на остальное было по барабану. Однако я совсем не ожидал, что новая локация будет вызывать не меньшее отвращение, чем предыдущая. Весь пол пещеры был устлан круглыми белыми пузырями, размером где-то с кулак Ахтара. Некоторые из них были почти полностью прозрачными, некоторые, наоборот, молочно-белыми, а от некоторых осталась лишь порванная оболочка. И кто бы сомневался, среди всех этих кругляшей копошились новорожденные гмяты. Несколько слизней кинулись в мою сторону, стоило мне только упасть на пол. Однако щит даже не заметил попыток тварей добраться до моего тела, и белые комочки бессильно упали вниз. Несколько пузырей лопнули под ногами, растекшись уже знакомой густой субстанцией. Мерзость. Покрутил головой по сторонам, с неким содроганием оглядывая целые плантации этих личинок. Пещера была гигантской, размером как минимум с футбольное поле, если не больше. Но при этом на полу не было видно ни единого незанятого клочка каменной породы. От нехватки места личинки начали даже залезать на стены, и лишь на потолке пузырей почти что не было. Но именно что почти. В голове еще проносились всевозможные ругательства и проклятия, а тело уже начало действовать само собой. Спустя несколько мгновений над моей ладонью загорелся узор нового конструкта. Не особо люблю стихийные плетения, слишком уж они прожорливы до энергии, однако в данном случае лучше огня ничего нельзя было придумать. Взмах рукой, и вокруг меня появляется оранжевое кольцо, быстро увеличивающееся в размерах. Даже сквозь щит лицо обдает жаром, а в воздухе начинает пахнуть горелыми креветками. С громкими хлопками пузыри лопаются один за другим, да и от живых гмятов остаются лишь воспоминания. На моем лице было появилась довольная улыбка, однако уже не знаю, в какой раз за сегодняшний день произошло то, чего я совсем не ожидал увидеть. Вместо того, чтобы медленно угасать, исчерпав вложенную в себя энергию, плетение огненного кольца, наоборот, только продолжало расширяться и становиться все жарче и жарче. Воздух буквально затрещал от повышенной температуры, а дышать стало заметно тяжелее. Понимая, что дело пахнет жареным, как в прямом, так и в переносном смысле, добавил энергии в щит и рывком подпрыгнул вверх, ухватившись ладонями за край дыры в потолке, из которой только что и вылез. Ужом протиснулся внутрь кишки, отчаянно помогая себе руками и ногами, и спустя несколько мгновений по барабанным перепонкам ударил оглушающий взрыв. Спину обожгло горячим воздухом, а камни над головой затряслись, угрожая рухнуть в любую секунду. К счастью, обошлось без этого, но вот пыли за шиворот мне насыпало изрядно. Интересно, меня сейчас все рейдеры услышали, или же нас раскидало настолько далеко друг от друга? На секунду скосил взгляд на рацию в нагрудном кармане, думая, стоит ли ее включить и все-таки попробовать с кем-то связаться, однако мысли тут же вернулись к аномальному поведению плетения. Стоп, какого черта только что произошло? Так же быстро, как и залез внутрь, начал пятиться наружу из кишки, после чего спрыгнул обратно в пещеру. Из-за пыли, поднявшейся от взрыва, почти ничего нельзя было рассмотреть, однако я с уверенностью мог сказать, что вряд ли хоть один гмят пережил подобный сюрприз. Осталось только разобраться, что же являлось его причиной. Оглядевшись, я с удивлением обнаружил, что в одной стороне сквозь серые клубы пробивается еле заметное розовое свечение. Точно, я же еще в кишке видел розовые отблески на стенах. Но что это такое? К сожалению, магическое зрение не показало абсолютно ничего, так что пришлось дожидаться, пока клубы пыли полностью рассеются. Однако ожидание того стоило. Ближайшая ко мне стена пещеры оказалась не каменной. Вообще, я бы даже не сказал, что это была стена. Будто неизвестный строитель установил посреди пещеры перегородку из неизвестного мне материала, отделив одну часть пещеры от другой. Гладкая, отполированная поверхность чем-то напоминала стекло, разве что розового цвета и с лампочкой внутри. Но почему эта плита светилась, я не знал. В магическом зрении передо мной не было ничего необычного. Хм, а что если? Уже проверенным способом активировал истинное зрение, после чего перевел взгляд обратно на розовую перегородку и замер с открытым ртом. Передо мной находилось просто какое-то невероятное количество чистой энергии. Целое озеро. Хотя нет, даже не озеро, а море. Или океан. Энергии было настолько много, что глаза начало жечь буквально через пару мгновений просмотра, так что пришлось перейти с истинного зрения на обычное. Но даже за прошедшую секунду я успел увидеть достаточно. Достаточно для того, чтобы буквально сойти с ума. Судя по всему, розовая пластина уходила глубоко в горную породу, потому что пласт энергии простирался далеко за пределы пещеры. Да и в самой пещере воздух был насыщен энергией настолько, что вместо розовых линий я видел лишь цельную розовую дымку, без намека на какие-то разрывы. Что ж, зато стало понятно, почему личинки обосновались именно тут, и почему мое плетение неожиданно взяло да решило посвоевольничать. но зато вместо этого появился совсем другой вопрос, гораздо более важный, чем предыдущие. Если у пожирателя под рукой все это время имелся настолько безграничный источник энергии, то есть ли у нас хотя бы малейший шанс на победу? ПНВ, прибор ночного видения, глава 16. Я в оцепенении стоял посреди освещенной розовым светом пещеры, пытаясь переварить новую информацию. Даже если пожиратель не умеет пользоваться чистой энергией, а довольствуется лишь крохами ее истинной силы, то этого уже будет достаточно, чтобы шагнуть далеко за пределы привычной для этого мира силы. Навскидку, мне понадобится где-то с пару недель пробыть в этом месте, чтобы увеличить вместимость источника до первого ранга, и вполне вероятно вообще приблизиться к верхней границе этой планки. Боюсь даже представить, каких результатов достиг пожиратель, находившийся здесь неизвестно сколько десятков лет. Надежда на то, что мне не придется тратить последний заряд артефакта первых таяла на глазах. Все-таки изначально я действительно допускал такой вариант, что совместная атака сильнейших одаренных двух государств сможет положить конец твари, однако с учетом такого неожиданного сюрприза, все эти надежды превратились в несбыточные мечты. И вообще, если повелитель пустоши все-таки научился владеть чистой энергией, то силы артефакта может и не хватить. Опустил взгляд вниз и закатал рукав куртки, обнажая предплечье, по которому бежала синяя вязь узоров. От обычной татуировки не отличить, и даже не скажешь, что в этом незамысловатом сплетении линий кроется какой-то секрет. ХММ активировал истинное зрение, с удивлением отметив, что это получилось неожиданно легко. Прогрессирую, или ванны чистой энергии, которые я сейчас принимал, настолько облегчают процесс. На мгновение задумавшись, понял, что ответ на эти вопросы все равно не сможет что-то изменить, так что вернулся к тому, что хотел сделать изначально, осмотреть артефакт первых истинным зрением. Вниз по руке, отчасти повторяя узор татуировки, бежало три тонких нити чистой энергии. Две из них обрывались у запястья, как раз в тех местах, где остались блеклые полоски от уже использованных зарядов артефакта, но вот третья обвивалась вокруг кисти, насыщая цветом последнюю неизрасходованную полоску. Козырной туз у меня в рукаве все еще имелся. Однако наибольший интерес представлял собой противоположный конец артефакта. Все три нити, проходя через плечо, объединялись в один толстый жгут, который уже вел прямиком к голубой звездочке, мирно дрейфующей около моего источника. И если до этого магическим зрением я мог увидеть лишь внешнюю оболочку, то вот истинное открыло мне настоящее содержимое артефакта. Центр голубой звездочки состоял из невероятно плотной и насыщенной чистой энергии, по яркости ничуть не уступающей той, что пропитывала розовый кристалл в пещере. Верхний слой привычной мне сырой энергии, который я видел раньше, был всего лишь внешним фоном, который, как я уже начал догадываться, довольно часто сопровождал чистую энергию. Так было и в самом артефакте, и в этой пещере, и в моем источнике. С непонятным волнением переведя взгляд на солнечное сплетение, я обнаружил аналогичную картину. Центр моего источника состоял из чистой энергии, правда далеко не такой яркой и плотной, как в звездочке первых, но все же это была именно чистая энергия, и вокруг нее был все тот же ореол обычной энергии, который я до этого принимал за сам источник. От такого открытия сердце учащенно забилось в груди, а по телу пробежала холодная дрожь. Я пока не очень понимал, что мне с этим делать, но вот кое-что другое было предельно ясно. Все общепризнанные представления об энергии были ошибочны, и только сейчас я прикоснулся к ее настоящей природе. Ха-ха-ха, губы непроизвольно согнулись в усмешке, а из горла сам собой вырвался каркающий, истерический смех. Мозг отказывался принимать тот факт, что все, чем я занимался всю свою жизнь, было буквально ничем. Король мира бог в глазах простых смертных член совета первых. Нет, я просто маленькая букашка, которая до этого считала себя самой-самой на своем дереве. Но вдруг оказалось, что вокруг привычного и изведанного дерева растет необъятный и абсолютно неисследованный лес. Вытянул руку вперед и сплел конструкт лезвия, который через мгновение сорвался с кончиков пальцев и врезался в дальнюю стену пещеры. Но мне был неинтересен внешний результат, все мое внимание было сосредоточено исключительно на источнике. И мои ожидания, опасения, надежды, я одновременно и боялся разрушать скорлупу невежества, веками охранявшую мою уверенность в себе, так и невероятно хотел прикоснуться к тайнам мироздания, из-за чего мысли в голове беспорядочно метались из стороны в сторону. Но в любом случае итог был именно таким, как я и предполагал. Во время использования конструкта энергия к плетению текла именно с окраин источника, в то время как чистая сердцевина даже не колыхнулась. Теперь проверим аспект. Лепесток Гербиуса в одно мгновение оказался у меня на ладони, после чего я тут же принялся на него воздействовать, все так же отслеживая изменения в источнике. И да, на этот раз отток энергии наблюдался именно из сердцевины, в то время как внешняя оболочка оставалась незатронута. Прекратил эксперименты и устало сел на пол, опершись спиной на стену. В голове царил полнейший бардак. Где-то на задворках сознания эхом пронеслись слова Эммы, которая в свое время упоминала, что мне надо как-то очищать сырую энергию перед использованием. Интересно, она бы сильно удивилась, узнав, что все это время та самая пресловутая чистая энергия была прямо у меня под носом. Конечно, я даже не подозревал об ее существовании, но это уже совсем другое дело. Получается, что мы всегда были меньше, чем в шаге от того, чтобы получить совсем иную картину мира. Но кто мог предположить, что то, что мы считали настоящим источником, окажется всего лишь фоновым излучением чего-то более могущественного? Ведь если бы не аспекты, опять же, по неизвестной мне причине появляющиеся только у людей с этого крохотного кусочка Вселенной, то я бы тоже не смог приоткрыть завесу тайны. Жаль, что это открытие лишь породило десятки вопросов вместо того, чтобы дать на них ответы. Даже не говоря о чем-то глобальном, я банально не мог предположить, почему у чистой энергии отличается цвет, и почему он вообще есть. Источник, лепестки Гербиуса, пространственный массив, кристаллы в этой пещере, вся энергия в них была розового цвета, однако в артефакт первых она была голубой. Важно ли это? Да кто его знает. Но факт моего беспросветного невежества оставался фактом. Поэтому стоит начать его устранять. Конечно, я не забывал, что нахожусь в логове пожирателя, которое сложно было назвать местом для экспериментов. Однако соблазн попробовать что-то новое был слишком велик, так что я снова начал плести конструкт лезвия, вот только на этот раз попытался напитывать его энергией из центра источника, а не с его окраин. На удивление, получилось это у меня чуть ли не с первой попытки, и медленно, но верно плетение близилось к завершению. И, успех, над моей ладонью появился конструкт лезвия, только не полупрозрачный, как обычно, а ярко-розового цвета. Самое интересное, что в магическом зрении он выглядел как бесформенное облачко с редкими прожилками прямых линий, и только в истинном конструкция выглядела четко и привычно. Что ж, теперь самое интересное. С замиранием сердца я бросил конструкт в стену пещеры, рядом с тем местом, где виднелась выщербина от предыдущего лезвия. Розовый серп размером с ладонь стрелой понесся к цели и абсолютно бесшумно растворился в камне, из-за чего поначалу я даже ничего не понял. Неужели не получилось? Но стоило мне подойти к стене и осмотреть место повреждения, как мои глаза полезли на лоб. Я, конечно, понимал, что сырая энергия даже рядом не стоит с чистой, но, чтобы разница была настолько велика, первое брошенное мной лезвие оставило в камне не самую большую трещину, сантиметров 5 глубиной. Так-то очень даже неплохой результат, если, конечно, не смотреть на вторую попытку, которая с первого взгляда совершенно не удалась. Однако на самом деле все обстояло в точности да наоборот. Лезвие из чистой энергии оказалось настолько мощным, что прошло сквозь горную породу как раскаленный нож через масло, оставив после себя лишь узкую трещину шириной в пару миллиметров. Из-за этого глубину повреждений было довольно сложно определить, однако по моим самым скромным прикидкам плетение преодолело как минимум метр камня, прежде чем исчерпало вложенную в себя энергию. А это получается, что разница с обычным конструктом больше чем в 20 раз. На этот раз на моем лице не отразилось никаких эмоций, я уже устал от потрясений, однако пальцы рук все равно нервно дрожали. Бывает такое, что придать конструкту всего лишь 5-10% эффективности, уже невероятный результат, а тут сразу 2000. На какое-то время я застыл безмолвной статуей, тупо уставившись в каменную стену. В голове проносились десятки всевозможных мыслей, рождались грандиознейшие планы, строились целые схемы будущих экспериментов. Было очень сложно свыкнуться с новой реальностью, однако, как только мозг принял новые правила игры, так открывшиеся перспективы захлестнули меня с головой. И не знаю, сколько бы я простоял в своих мечтах, если бы не еле заметный сигнал от интуиции. Вспомнив, где я нахожусь, резко обернулся и окинул быстрым взглядом пещеру. Источником опасности оказался всего лишь один единственный гмят, который только-только выполз на границу розового свечения. «Отлично, будешь моим первым подопытным». Между мной и белым слизнем оставалось еще больше 10 метров, так что я снова начал плести конструкт лезвия, используя чистую энергию. Гмят будто почувствовал надвигающуюся на него опасность и пополз в мою сторону, в ускоренном темпе дрыгая своим продолговатым тельцем. Но, увы, сегодня геноцид слизней у меня удавался особенно успешно, так что подобраться даже на расстоянии прыжка гмяту было не суждено. Розовый серп улетел ровно в сторону твари, преодолев разделяющие нас расстояние еле заметной вспышкой. Если бы я сейчас не был предельно сосредоточен, то мог бы и не заметить, что вообще что-то произошло. Просто в один момент гмят неподвижно замер без каких-либо видимых повреждений, однако я уже понимал, в чем тут секрет. Спокойно сделал несколько шагов в сторону твари, после чего осторожно толкнул слизня носком ботинка. Верхняя половина гмята тут же сползла вниз, оставляя за собой влажный след слизи. Другого я и не ожидал. Лезвие пролетело сквозь тварь, не встретив абсолютно никакого сопротивления, и оставило длинную трещину в полу пещеры. Первые тесты чистой энергии более чем радовали. Прислушавшись к интуиции и убедившись, что в ближайшее время опасности не ожидается, наконец, более детально оглядел пещеру. До этого мое внимание было полностью приковано к розовой пластине, скрывающей в себе океан энергии, поэтому как следует осмотреть новую локацию я еще не успел. Дым от случайно устроенного мною огненного ада уже рассеялся, а от пузырей с новорожденными гмятами не осталось и следа. Разве что стены, пол и потолок покрывал черный слой копоти, но это уже были мелочи. После такой экспресс-чистки пещера, освещенная розовым светом, выглядела даже вполне уютно, и я бы ни за что не сказал, что здесь всего с час назад находился огромный выводок тварей. Помимо дыры в потолке, через которую я сюда попал, из пещеры вело наружу еще два тоннеля. К счастью, они были сильно больше, чем в том месте, куда меня закинуло изначально, и даже намека на сужение не наблюдалось. Но это только пока. Очень надеюсь, что больше ползать мне не придется. Чтобы проверить дорогу, начал плести сканирующий конструкт, считывающий рельеф местности. Конечно, через толстые слои горной породы он не пробьется, но мне же надо проверить только тоннели. Так, стоп, почти законченное плетение развеялось в воздухе. Ну я и дурак. Старые навыки были отточены до такого автоматизма, что, даже находясь под впечатлением от мощи чистой энергии, я все равно рефлекторно использовал сырую. Да, к новым возможностям я еще только-только начал привыкать, и в полноценном бою, где счет идет на секунды, у меня вряд ли получится сплести даже уже опробованные лезвия. Но сейчас то времени полным-полно. Сказано, сделано, и где-то через пару минут во все стороны от меня начала разбегаться розовая сеть. 50 метров, 100, 200. Мои глаза снова поползли на лоб. Конструкт даже не думал останавливаться и продолжал расширяться во все стороны, создавая перед глазами объемную карту окрестностей. И ладно, если бы подсвечивались только тоннели. Но нет, плетение смогло без каких-то видимых трудностей пробиться сквозь породу, и на карте начали появляться проходы, к которым я совершенно никак не мог подобраться. Действие конструкта закончилось примерно через минуту, и у меня пред глазами появилась схематичная 3D-карта. К сожалению, ее масштабы я мог лишь предполагать, но как минимум километр в диаметре точно имелся. Десятки пещер, спутанные лабиринты туннелей, ямы, кратеры, какие-то трещины, плетение превзошло все мои ожидания. Отдельно стоило отметить розовую пластину, которая оказалась вовсе не пластиной, а идеально ровной гигантской колонной, до вершины и до основания которой конструкт не дотянулся. Я совершенно не понимал, как что-то подобное могло оказаться в логове пожирателя, но долго на этом факте зацикливаться не стал. Помимо всего вышеперечисленного, плетение показывало еще кое-что. Например, пол одной из пещер, располагавшейся по пути в дальний туннель, был устлан странными полукруглыми наростами. И что-то мне подсказывает, что это было не что иное, как очередной рассадник гмятов. Также в некоторых местах встречались аморфные и зверообразные силуэты. Помимо слизней здесь обитали и прочие создания пустошей. Но главным было не это. Чуть дальше по тоннелю, перед входом в который я сейчас стоял, на карте отчетливо прорисовывался силуэт человека. И не просто человека, а человека, стоящего на двух ногах. А значит, можно было уверенно сказать, что этот кто-то жив. Наконец-то Якова-то встретил. Приняв решение, я в последний раз кинул взгляд на странную розовую колонну, все так же продолжающую освещать пещеру, и бросился в темноту тоннеля. Глава 17. Каменный пол под ногами проносился быстрее ветра, а широкий тоннель от скорости снова начал сужаться до размеров маленькой точки. К счастью, на этот раз проход шел ровно по прямой, и проблемы с торможением, как это было, когда я спускался под башню созерцания, получилось избежать, однако меня настигло другое, гораздо более серьезное разочарование. Все те действия, что я без особого труда проделывал с чистой энергией в пещере с розовой колонной, снова оказались чем-то невероятно сложным и проблемным. В первые несколько шагов я напитал мышцы чистой энергией, и уже было приготовился ощутить новый уровень силы и скорости, как неожиданно понял, что удерживать контроль стало слишком тяжело, и по мере удаления от пещеры сложность только возрастала. Не пройдя и десятка метров, я был вынужден остановиться, после чего обнаружил, что не могу даже перейти на истинное зрение. Про использование плетения и речи не шло. Да, способ с костылями, когда я держал в руках лепесток Гербиуса и тянул чистую энергию через аспект, все еще работал, и даже немного лучше, чем раньше. Но это все равно была небо и земля по сравнению с предыдущей легкостью. Видимо, такой эффект давала именно розовая колонна, и без ее помощи мне придется еще учиться и учиться. Ладно, не все так плохо. Главное, что я уже примерно представлял, что надо делать, так что осталось лишь разобраться с проблемами в лице пожирателя, после чего можно закрыться в форпосте на годик-другой и посвятить себя саморазвитию. Воспрянув духом, я снова продолжил двигаться вперед, вернувшись к использованию привычной сырой энергии. По пути попалась парочка гметов, но я даже не замедлил шаг, просто раздавил слизней ботинками. Они явно не ожидали встретить здесь кого-то, передвигающегося на крейсерской скорости, и даже не пытались избежать смерти. Несколько минут такого спринта, и я уже влетаю в очередную пещеру, в дальнем углу которой виднеется силуэт человека. Ну наконец-то, дружище, привет. Сбавляя темп, машу рукой. Привет, обернулся в мою сторону незнакомый мужчина. Судя по всему, он был из отряда Ингара. Не ожидал кого-то здесь увидеть, это место буквально кишит тварями. Если честно, я тоже, кивнул, останавливаясь напротив собрата по несчастью и осматривая его с головы до ног. Это был лысый мужчина чуть ниже меня ростом. Жидкие черные усы, загорелая, как и у всех островных людей, кожа, узкий разрез глаз. На виске тонкая струйка уже запекшейся крови, видимо, тоже ударился головой по прибытии. Шея завешена кучей непонятных ожерелья из ракушек и прочих побрякушек, словно шаман какой-то, а не профессиональный боец. Хотя кто этих островных разберет, может, чем больше у них украшений, тем сильнее считался одаренный. Хотя у Кайсы я ничего подобного не заметил. Дарс, тем временем мужчина представился и протянул руку вперед, отвлекая меня от раздумий. Арт, ответил я на рукопожатие. Почему-то меня не покидало ощущение, что с моим новым спутником что-то было не так. Не встретил ничего необычного по пути, с какой-то странной интонацией спросил Дарс, разглядывая меня в ответ. Если не считать парочку этих надоедливых слизней, то больше ничего, покачал я головой, не став рассказывать о пещере с розовым кристаллом. А ты, аналогично, скупо ответил мужчина, после чего замолчал, уткнувшись взглядом мне за спину, прямо в тоннель, откуда я только что вышел. Стоп, голову прострелила неожиданная догадка. А что, если тело человека передо мной уже давно захвачено очередным гметом? Аура пожирателя здесь была слишком насыщенная и мешала почувствовать возможную подмену, а интуиция молчала, потому что тварь просто не спешила нападать. И непонятный взгляд в глубину тоннеля сразу после вопроса о странностях хорошо укладывается в это предположение. Гмят знал, что я должен был пройти мимо их гнезда, и не понимал, как мне это удалось. Начал было плести новый конструкт, однако тут же себя одернул. Раз уж тварь пока что не спешит нападать, то можно и посмотреть, что покажет истинное зрение. Убрал руку в карман и незаметно для Дарса достал из пространственного кольца очередной листок Гербиуса. Благо мужчина или же тварь в его облике не спешила продолжать диалог, так что у меня было время сосредоточиться и проделать длинную цепочку вытягивания чистой энергии из источника с помощью аспекта. Процесс медленно, но верно двигался к завершению, однако, когда мне оставалось сделать последний шаг, Дарс наклонил голову на бок и задал очередной вопрос. «Что-то не так?» Содержание фразы пролетело мимо моих ушей, но отвечать я все равно не собирался. Нарушать концентрацию и сосредотачиваться на разговоре было нельзя, иначе, скорее всего, мне придется начинать все сначала. Если Дарс все-таки настоящий рейдер, то уж придумаю, как объясниться, а если его тело заняла тварь, то ответа не требуется. «Друг, ты меня слышишь?» Мужчина помахал у меня под носом растопыренной пятерней, все так же не проявляя ни малейших признаков агрессии. На мгновение у меня даже проскользнула мысль, что я зря решил устроить эту проверку, но в этот же момент струйка чистой энергии наконец побежала к моим глазам, а следом за этим зашевелилась интуиция, предупреждая об опасности. Стоило истинному зрению, наконец, активироваться, как у меня не осталось ни малейших сомнений, что передо мной находится очередная тварь. Действительно, глупо было думать, что обычный рейдер смог бы выжить прямо под боком у полчища слизняков, особенно после удара головой об камень. А если бы и смог, то вся одежда счастливчика должна быть измазана в их слизи и пыли, как это было у меня. Конечно, за то время, что я провел в розовой пещере, все выделения на куртке и штанах уже успели засохнуть и были почти не видны, однако Дарс щеголял почти что в идеально чистой форме. Тварь, кстати, каким-то образом смогла понять, что ее раскрыли. Пока все эти мысли проносились у меня в голове, лысый мужчина стал медленно приседать вниз, будто опускаясь на корточки, а спустя мгновение его голова начала распадаться на уже знакомые мне щупальца, которые с нечеловеческой скоростью устремились в мою сторону. Быстро, рывком перенес тело на метр в сторону, доставая из пространственного кольца катану. Почему ее? Во-первых, я планировал дать твари возможность проявить себя. Серьезной опасности для меня она не представляла, но все равно стоило знать все возможности гметов в их боевой форме. А во-вторых, я слишком давно не пользовался клинком и неожиданно для себя успел соскучиться по чувству азарта и адреналина, который возникает во время такого близкого, контактного боя. Тем временем тварь рванула в мою сторону, за доли секунды сократив разделяющую нас дистанцию. Ворох щупальцев и бесформенных кусков плоти, появившийся на месте головы Дарса, устремился к моему лицу, однако одного резкого движения катаны хватило, чтобы все отростки бессильно упали на пол. Отпрыгнул назад, уворачиваясь от красных хлопьев слизи, брызнувших во все стороны, и остановился, продолжая наблюдать за тварью. Та замерла на несколько секунд, словно переоценивая мои возможности, после чего снова бросилась вперед. Прямо на глазах отрезанные щупальца вырастали вновь, и спустя пару мгновений уже ничего не говорило о том, что я только что смог поранить тварь. Интересно, как долго она может так восстанавливаться? Способности к регенерации, надо признать, у гмята были ошеломляющие. Секунда ожидания, и мы снова сходимся вплотную. На этот раз тварь смогла меня немного удивить, и вместо того, чтобы повторить предыдущую атаку, вытянула руку навстречу моей катане. Усиленная энергией лезвие почти вонзилась в податливую плоть, однако в этот же момент конечность разделилась на ворох щупалец, большая часть которых попыталась ухватить лезвие, а одно потянулось дальше, к моей руке. Получается, этот трюк гмят может проделывать не только с головой. Интересно, несмотря на такой поворот событий, я не собирался отступать, а наоборот, продолжил встречное движение, специально подставляясь под атаку. Щупальце не выглядело чем-то опасным, но вот тонкий зеленый налет на нем очень уж смахивал на яд. А это значит что? Правильно, надо проверить, насколько он токсичный. Стоило отростку коснуться моего рукава, как он одним слитным движением обвился вокруг руки и сжался, пытаясь выдернуть меня вперед. Естественно, настолько тесного знакомства с тварью я не хотел, так что провернул кистью с катаной, полукругом обрезая все щупальца, и снова рывком отступил назад. По коже на руке будто прошлись наждачкой, а плотная ткань куртки в одно мгновение покрылась зияющими прорехами. Мельком бросил взгляд на запястье, на котором теперь красовалось с десяток мелких и неглубоких порезов, словно я поигрался с кусачим котенком. Однако, несмотря на внешнюю безобидность, я почти сразу почувствовал, как рука начинает неметь, и при этом довольно быстро. Действительно, яд. Пока что я был занят осмотром раны, гмят, кстати, не спешил атаковать. Тварь тоже отступила назад и сохраняла дистанцию, судя по всему, ожидая, пока я не потеряю все силы. Но такого счастья я ей давать не собирался. Быстро сплел самый простой конструкт, выводящий токсины, и, к моему удивлению, даже его хватило, чтобы справиться с отравлением. Хотя чего я еще ожидал, раз интуиция не вопила как истошная, то и серьезно навредить Угмята вряд ли бы получилось. Но в любом случае, результатами я был доволен. Если кого-то из рейдеров рядом со мной вдруг зацепит, то у меня будет вполне достаточно времени, чтобы успеть оказать первую помощь. Что ж, на этом, думаю, можно и заканчивать. Уже не сдерживаясь, рывком переместился прямо к Гмяту. Лезвие блеснуло голубым светом, и на пол пещеры снова посыпались отрезанные щупальца. А затем еще, и еще. Я специально не атаковал тело, где могли располагаться жизненно важные органы, а избавлялся от конечностей, пытаясь определить предел регенерации твари. К счастью, он все же был. С каждым новым выращенным щупальцем тело твари становилось все тоньше и тоньше, и где-то через пару десятков нанесенных мною увечий Гмят упал на пол истощенной мумией. На всякий случай отправил в тело пятерку лезвий, чтобы уж точно добить тварь, после чего вытер катану об оставшиеся на ее теле куски одежды и убрал оружие в пространственное кольцо. Уходить из пещеры стал не сразу, перед этим потратил несколько минут, чтобы собрать все побрякушки, имевшиеся при себе у Дарса. Они, кстати, почти все оказались артефактами, но я не планировал забирать себе трофеи, а просто хотел передать их Ингару. От тела уже мало что осталось, но хоть как-то почтить честь бойца и отправить его душу в последний путь было правильно.